Несколько раз в день являлось у меня желание лучше умереть, чем жить, когда видел я молодых людей, гоняющихся за соблазнами, клянущихся и нарушающих клятву, бродящих по тавернам и не посещающих церкви, более следующих путями мира, чем путем Господа. «Сын мой, — сказал монах, — это святой гнев, и за это я не наложу на тебя эпитимии». Но, быть может, гнев побудил тебя совершить убийство, нанести кому-нибудь оскорбление или другую обиду. — Боже мой! — возразил сэр Чапелетто. — Вы, кажется, святой человек и говорите такие вещи. Да если бы у меня зародилась малейшая мысль совершить одно из тех дел, которые вы назвали, неужели, думаете вы, Господь так долго поддержал бы меня? На такие вещи способны лишь разбойники и злодеи. Я же всякий раз, когда мне случалось видеть кого-нибудь из таковых, всегда говорил: «Ступай, да обратит тебя Господь!» Сказал тогда монах: «Скажи-ка мне, сын мой, да благословит тебя Господь, не лжесвидетельствовал ли ты против кого-нибудь, не злословил ли, не отбирал ли чужое против желания владельца?» «Да, миссере, говорил я злое против другого. Был у меня сосед, без всякого повода, то и дело бивший свою жену. Я однажды и сказал о нем дурное родственникам жены. Такую я жалость почувствовал к этой бедняжке, которую он, Бог знает, как колотил всякий раз, как напивался». «Хорошо, — продолжал монах, — ты сказал мне, что был купцом. Не обманывал ли ты кого, как делают купцы?» «Виноват, — ответил сэр Чапелетто, — только не зная, кого обманул. Кто-то принес мне деньги за проданное ему сукно, и я положил их в ящик, не пересчитав. А месяц спустя нашел там 4 мелких монеты сверх того, что следовало. Не видя того человека, я хранил деньги в течение года, чтобы отдать их ему, а затем подал их во имя Божие. Это дело маловажное. Ты сделал хорошо, так распорядившись, — сказал монах. Кроме того, еще о многих других вещах расспрашивал его святой отец, и на все он отвечал таким же образом. Монах хотел уже отпустить его, как сэр Чапелетто сказал: «Мессере, за мной есть еще один грех, о котором я не сказал вам». «Какой же?» — спросил тот, а этот отвечал: «Я припоминаю, что однажды велел своему слуге вымести дом в субботу, после 9 часа, позабыв достодолжное уважение к воскресенью». «Маловажно это дело, сын мой, — сказал монах. — Нет, нет, не говорите, что маловажное, — сказал сэр Чапелетто. — Воскресный день надо нарочито чтить, ибо в этот день воскрес из мертвых Господь наш». Сказал тогда монах: «Не сделал ли ты еще чего?» «Да, миссере, — ответил сэр Чапелетто. — Однажды, позабывшись, я плюнул в церкви Божьей». Монах улыбнулся. «Сын мой, — сказал он, — об этом не стоит тревожиться. Мы, монахи, ежедневно там плюем». «И очень дурно делаете, — сказал сэр Чапелетто. — Святой храм надо паче всего содержать в чистоте, ибо в нем приносится жертва Божия». Одним словом, такого рода вещей он наговорил монаху множество, а под конец принялся вздыхать и горько плакать, что отлично умел делать, когда хотел. «Что с тобой, сын мой? — спросил святой отец. — Отвечал сэр Чапелетто: «Увы мне, миссере, один грех у меня остался. Никогда я в нем не каялся, так мне стыдно открыть его. Всякий раз, как вспомню о нем, плачу, как видите, и кажется мне, наверное, Господь никогда не смилуется надо мной за это прегрешение». «Что ты это говоришь, сын мой? — сказал монах. — Если бы все грехи, когда бы то ни было совершенные людьми или имеющие совершиться до скончания света, были соединены в одном лице, и человек тот так же бы раскаялся и умилился, как ты, то столь велики милость и милосердие Божие, что Господь простил бы их по своей благости, если бы он их исповедал. Потому говори, не бойся». Но сэр Чапилетто продолжал сильно плакать. «Увы, отец мой, — сказал он, — мой грех слишком велик, и я почти не верю, чтобы Господь простил мне его, если не помогут ваши молитвы». «Говори без страха, — сказал монах, — я обещаю помолиться за тебя Богу». Сэр Чапилетто все плакал и ничего не говорил, а монах продолжал увещевать его. Долго рыдая, продержал сэр Чапилетто монаха в таком ожидании и затем, испустив глубокий вздох, сказал: «Отец мой, так как вы обещали помолиться за меня Богу, я вам откроюсь. Знайте, что, будучи еще ребенком, я выбронил однажды мою мать». Сказав это, он снова принялся сильно плакать. «Сын мой! — сказал монах. — И этот-то грех представляется тебе ужасным. Люди весь день богохульствуют, и Господь охотно прощает раскаявшихся в своем богохульстве. А ты думаешь, что Он тебя не простит? Не плачь, утешься. Уверяю тебя, если бы ты был из тех, кто распял Его на кресте, Он простил бы тебе. Так велико, как вижу твое раскаяние». «Увы, отец мой, что это вы говорите?» — сказал сэр Чапилетто. «Моя милая мама носила меня в течение 9 месяцев, денно и нощно, и на руках носила более 100 раз. Дурно я сделал, что ее выбронил. Тяжелый это грех. Если вы не помолитесь за меня Богу, не простится он мне». Когда монах увидел, что сэру Чапилетто не осталось сказать ничего более, он отпустил его и благословил, считая его святым человеком, ибо вполне верил, что все сказанное сэром Чапилетто — правда. И кто бы не поверил, услышав такие речи от человека в час смертный. И после всего этого он сказал: «Сэр Чапилетто, с Божьей помощью вы скоро выздоровеете, но если бы случилось, что Господь призовет к себе вашу благословенную и готовую душу, не заблагорассудите ли вы, чтобы ваше тело было погребено в нашем монастыре?» «Да, миссеры, — ответил сэр Чапилетто, — и я не желал бы другого места, так как вы обещали молиться за меня, не говоря уже о том, что я всегда был особенно предан вашему ордену. Потому прошу вас, как вернетесь к себе, распорядиться, чтобы мне принесли истинное тело Христово, которое вы каждое утро освящаете на алтаре, ибо хотя и недостойный, я желаю с вашего разрешения причаститься его, а затем удостоиться святого последнего помазания, дабы, прожив в грехах, по крайней мере, умереть христианином». Святой муж с радостью согласился, подхватил его намерение и сказал, что тотчас распорядится, чтобы ему все доставили. Так и было сделано.